Глава 29. Одна сразу бросилась ко мне. «Сеньору какие? Есть наши, есть американские». «И те, и те», — улыбнулся я ей. Она мигом бросилась куда-то и притащила мне целую кипу. Пока ее руки были заняты, я отстегнул от своего пола значок и прикрепил к ее серой накидке. «Спасибо за помощь, сеньорита», — улыбнулся я и, забрав газеты, пошел к себе. Она же с круглыми глазами рассматривала подарок. Другие девушки подошли к ней и тоже стали с интересом его рассматривать. Я же, хмыкнув, завалился на кровать тренера почитать газеты. В таком виде меня и застали вернувшиеся через пару часов надувшийся Денис и злая Лена. Они прошли в свои комнаты, но вскоре девушка в халате пошла в ванную, бросив на меня подозрительный взгляд. «Конечно, буду поглядывать», — тут же заверил ее я. «Как такое зрелище-то пропустить?» Ее глаза зло сузились. Она плотно закрыла двери и потом еще повозилась минут 5, прежде чем включила воду. Вышла она через 20 минут, застав меня в той же позе, что и оставила. Зачитавшись, я не обратил на нее никакого внимания, ведь читать было что. Во всех американских газетах на первых полосах предвкушали, наконец, решение спора между их спринтерами Джимом Хайнсом, Чарльзом Грином и советским обколотым неизвестным веществом суперсолдатом КГБ Иваном Добряшовым. Фотография, когда я стоял босиком на дорожке, вызвала у меня умиление. Американские журналисты задавались вопросом, обнаружат допинг-тесты в моей крови это неизвестное вещество или нет. Почитав еще немного этого бреда, я перешел на мексиканские газеты, которые читал еще пока с трудом. Слишком мало было времени на подготовку. Хоть говорить научился, и то ладно. По идее, нужно было немного пройтись, но перелет вымотал меня, так что я решил начать тренировки утром. Сегодня же просто лечь спать пораньше. Заодно порадовавшись, что моя комната самая дальняя, и я не слышу бухтения Дениса, а также топота поздно возвращающегося не совсем трезвого тренера. Все это происходило на краю сознания. Утром организм сам разбудил меня. Быстро приняв душ и почистив зубы, я, накинув только шорты и майку, поскольку на балконе было не холодно, прошел мимо храпящего Сергея Ильича и спустился на лифте вниз. Кроме пары полицейских и двух девчонок, скинувшихся при моем появлении, никого больше внизу не было, хотя на выходе я увидел еще одну полицейскую машину. Поздоровавшись с ними, я побежал искать, где побегать, и оказалось, что здесь было где разбежаться. Сразу за нашим домом находился огромный клуб с зелеными лужайками, а также голубел бассейн. Туда я направил свои стопы, найдя дорожки, где можно побегать широкими кругами. Когда я пробежал примерно половину от запланированного, на дорожках появились чернокожие атлеты в звездно-полосатых шортах. Зевая и лениво почесываясь, они шли, подгоняемые тренером. Увидев меня, все на минуту остановились. Кое-кто даже протер глаза и посмотрел на часы. Но мираж не исчез. И я вскоре пробежал мимо них, пока спортсмены разминались. Закончив с бегом, когда они еще занимались, я отправился на стадион интернационального клуба, как было написано на здании, и стал разминаться, делая ОФП. К 7 часам спортсменов стало подтягиваться сюда все больше, поэтому я засобирался и пошел к себе. Попадающиеся мне на пути хостес сразу расплывались улыбками и восхищенно смотрели на мои габариты. Самая высокая из них была мне хорошо, если по грудь. Я здоровался и улыбался всем, заставляя себя, поэтому никто не оставался без моей улыбки. Как раз успел к началу завтрака, и спустившись вниз после душа, мы с Леной и Денисом немного прошлись, чтобы попасть в гигантские столовые, на входе в одну из которых я вручил выданный нам утром Кузнецовым билетик синего цвета с ножом и вилкой. «Иван, что ты будешь?» — тихо спросила меня Лена. «Давай для начала пройдемся вместе. Я посмотрю и составлю тебе после завтрака свое меню, чтобы ты с завтрашнего дня сама заполняла мне тарелки». «Хорошо», — покладисто сказала она. И мы прошли вдоль длинных, забитых разнообразной едой столов, удивительный для выходца из СССР, но не для человека, жившего в лучших 5-звездочных гостиницах мира. Взял себе немного еды на тарелку, после чего у меня дрогнул уголок губ, когда я увидел, сколько нагребают себе мои соотечественники. Хотя я не мог их винить. Время диктовало свои условия, но как же это ударило мне по ностальгии по своему времени. Прошли десятилетия, а ничего не поменялось в сознании некоторых людей. Денис пришел за наш столик тоже с огромной горой еды и удивленно посмотрел на наши весьма скромно заполненные тарелки. «Вы есть не хотите?» — удивился он. «Думаю, нас в обед еще покормят», — спокойно сказал я. «Ты ведь не съешь это сейчас все?» «Съем», — гордо заявил он и приступил к еде. «Кофе?» Рядом с нами остановилась красивая девушка с милой улыбкой и горячим чайником, от которого одуряюще пахло. «Да, спасибо, сеньорита», — улыбнулся я ей в ответ. И, сняв со своего пола значок, протянул ей. А она подставила мне свою серую накидку, куда я с улыбкой и приколол висюльку. «Спасибо, сеньор». Меня обласкали белозубой улыбкой, и она пошла дальше по столикам. «Зачем ты это делаешь?» Проводив вместе со мной взглядом красивую попку, спросил Денис с набитым ртом. «Мне это ничего не стоит, а ей приятно». Я пожал плечами и, запив остатки завтрака, поднялся из-за стола. «В 2 часа будут автобусы, которые развезут нас по стадионам. Прошу всех быть внизу к этому времени без опозданий». «Я поела». Лена тоже встала и пошла за мной. А массажист, проводив ее тоскливым взглядом, впился в сочную куриную ножку. Возле лифта мне попалась девушка со значком на космическую тему. Увидев меня, она словно засияла, бросившись навстречу, нажимая кнопку лифта. «Спасибо, сеньорита, но не стоит утруждать себя», — улыбнулся я. «Как ваши дела?» «Спасибо, сеньор», — она сделала паузу. «Иван, можете называть меня просто Иван», — по буквам произнес я, протягивая ей руку, которую она скромно пожала и тоже представилась. «Мэйт». «Мэйт-то значок космоса», — сделал я себе пометку в голове. «Какое красивое имя», — сплеснула руками. «А что оно значит?» Девушка, смутившись, стала рассказывать. Поохав для порядка, я простился с ней, отговорившись тем, что пора отдохнуть после утренней пробежки. Мы поднялись в номер и растолкали тренера. Ну, точнее, я это сделал, а Лена просто безучастно смотрела. «Сергей Ильич, завтрак закончится в 9», — предупредил я его. «Хорошо». Он проснулся, дыхнул на нас перегаром и снова упал в кровать. Пожав плечами, я отправился вниз, поскольку, когда бегал, заметил магазин с 3 знакомыми черными полосками. Рядом со мной вскоре появилась Лена. К моей большой радости магазин был уже открыт. И я, словно ребенок, попал в магазин игрушек, переходя от стенда к стенду, все щупая и трогая. Здесь же стояла новая модель беговых шиповок, легче, чем мои нынешние на 10 грамм. А вот стоимость в $120 была весьма печальной. Нам обещали давать по $20 суточных каждый день. А это значило, что даже если я захочу их купить, получится это не раньше, чем через неделю. Да и в магазине были вещи гораздо нужнее, чем обувь. Те же кроссовки, которые я бы с удовольствием купил вместо опостылевших кед 2 мяча, спортивный рюкзак, тренировочная форма. Да была бы моя воля, я тут много что купил бы. Вернув, с сожалением, кроссовки на место, я улыбнулся девушке-продавцу и вышел из магазина. «Дорого?» — раздался рядом голос. «Для меня космически». Она больше ничего не сказала, а мы прошли вдоль улиц, смотря за потоком машин, к которым свистели полицейские, если те ехали быстрее разрешенной скорости. А также удивляясь количеству жителей, которых на улицах становилось все больше. Было время обеденной тренировки, но я решил подождать, поскольку голодный Кузнецов сказал, что автобусы для нас будут после обеда. А его он ждет с большим нетерпением. Так и случилось. Мы поели, поднялись, чтобы взять вещи, и пошли вниз к подъехавшему транспорту. Всех бегунов и прыгунов повезли на 1 стадион, где мы будем тренироваться. Первой проблемой, с которой я столкнулся, было покрытие беговых дорожек. Вместо мелкого шлака здесь были тартановые дорожки, которые сильно пружинили для меня. Это значило, что нужно срочно менять тактику старта и бега. «Сергей Ильич, что это за хуета?» — показал я подошедшему ко мне тренеру на дорожке. «Почему мы на них не тренировались? Пощупайте и пробегите по ним. Ощущения абсолютно другие, чем у грунта». Он нахмурился и, наклонившись, убедился в моей правоте. Затем убежал к тренерам сборной, вернувшись подавленным. «Они сказали, все в одинаковых условиях, Вань. Только американцы бегали на тартане», — признался он. «Протест пробовали подавать, но он был отклонен, так что давай привыкай по-быстрому». Плюнув, я огляделся и увидел, что не один нахожусь в подобном недоумении. Спортсмены из других стран ходили и щупали новые покрытия, а журналисты это фотографировали. Сам я, конечно, бегал на таком более современном, но указать на новое покрытие было нужно, иначе могли возникнуть вопросы, как я так быстро тут сориентировался. Поэтому пришлось подстраховаться. К тому же моих привычных приспособлений для тренировок не было. Поэтому я посвятил этот день только комплексным тренировкам на выносливость, бегу со жгутами на ногах и привыканию к новому покрытию, которое реагировало при беге не так, как я привык. Так, ни разу и не пробежав 100-метровки, к явному неудовольствию тех, кто все это время прождал моих тренировочных забегов на трибунах, я закончил, и когда пришли автобусы, вернулся обратно в Олимпийскую деревню. Из-за тропиков и гор вокруг осеннее солнце, словно аквалангист, резко нырнуло за горизонт, почти сразу стало темно, зато над Олимпийским кварталом заиграла громкая музыка. Делегации всех стран позвали в интернациональный клуб, чтобы отдохнуть, расслабиться и послушать национальные оркестры. Лена с Денисом и Кузнецовым это сделали. Я же отправился на вечернюю пробежку. Снова столкнувшись там с американцами, которые уже спокойно восприняли появившуюся из темноты бегущую фигуру. Поднимаясь к себе после пробежки, я увидел две фигуры на общем балконе. Люди тихо разговаривали. «Денис, возьми себя в руки, иначе я пожалуюсь на твое безобразное поведение руководителю группы», — тихо говорила девушка. «Но, Лена, ты знаешь, что я тебя люблю больше 5 лет. С самого прихода в органы», — жарко шептал мужчина. «Я, когда узнал, что мы вместе едем, чуть с ума не сошел от счастья». «Денис, мы находимся во враждебной стране. Здесь не время и не место для любовных похождений», — отрезала она. «Даю тебе ровно ночь отдуматься, и если не уймешься, обращусь к Денисову». «Лен, нет, не нужно». Он явно испугался. «Меня тогда отправят назад». «Вот и думай тогда головой, а не тем, что ниже», — сказала она, поворачиваясь, чтобы уйти. Чтобы меня не застукали, я мягко, но быстро ушел прочь. Утро началось для меня привычно. Отбегав свое, я отправился на завтрак, застав там обиженного Дениса, вяло ковыряющегося в тарелке и ожидающую моего прихода Лену. Едва я сел за стол, она поднялась и пошла набирать те продукты, которые я расписал ей вчера для сегодняшнего дня. Подошедшая девушка с кофе была пусть и не такая милая, как вчера, но очень внимательная, поэтому тоже ушла дальше, унося мой значок, а я узнал ее имя — Мария. «Мария волейбол», — появилась еще одна заметка в голове. Дни до начала соревнований конкретно для меня лично потянулись однообразно. Я старательно тренировался в любое свободное время, в отличие от многих спортсменов, предпочитающих загорать и лежать у бассейна утром до начала тренировок, а вечером отдыхать либо в клубах домов своих команд, смотря телевизор, либо в интернациональном клубе, танцуя под музыку и веселясь с другими спортсменами. Денис избавил темпы подкатывания к Лене и молча выполнял свои обязанности массажиста, когда я возвращался с тренировок. Причем мне было плевать, что он лично делал в это время, когда я выдергивал его отовсюду. Его это стало дико злить, словно я делал все специально. Хотя на самом деле он должен был уже понять мое расписание и просто ждать, а не разгуливать по деревне в поисках подарков домой или Лене. Следующим пунктом у меня после завтрака был просмотр прессы. И сегодня американские газеты удивили. На первых полосах были двойные фотографии. Фото из первой показывало меня бегущего в одиночестве утром. На второй — зевающих американских атлетов, только идущих на разминку. Журналисты, сравнивая эти два фото, задавались вопросом, а точно ли я человек, поскольку они специально караулили меня весь прошлый день, но кроме тренировок ни зачем больше не застали. Некоторые всерьез предлагали просветить меня рентгеном, чтобы понять, не железный ли у меня скелет. Это вызвало у меня такой смех, что проснулся даже тренер, которому я объяснил написанное. «Совсем нечем заняться американцам чертовым», — покачал он головой. «Ладно, пойду до кофейни пройдусь, Сергей Ильич», — поднялся я с места. Он буркнул под нос невнятное. Фронтовик, попав в царство бесплатной выпивки хорошего качества, да к тому же в компанию множества друзей, все вечернее время проводил в борьбе с зеленым змеем. Поэтому с утра обычно был не сильно разговорчив. «Добрый день, сеньор Иван». При виде меня расплылись в улыбке 4 девушки-хостес, заступившие на смену. «Добрый день, сеньориты». Я подошел, каждую поцеловал в щеку, поболтал немного о новостях и только после этого вышел из дома. За эту неделю почти все, с кем я контактировал из персонала, получили по отличительному значку. И с гордостью их носили, поскольку лишь у 3-4 домов других спортсменов оказались для них подарки. Все в основном предпочитали меняться своими вещами со спортсменами из других стран. С адъютантами хостес чаще всего просто заигрывали или просили помочь, поскольку их точно набирали сюда по высоким критериям. Девушки в подавляющем своем большинстве были очень красивы, хорошо сложены, знали несколько языков. Многие мужчины и спортсмены были частыми гостями на ресепшене из-за них. Выйдя из дома, я пошел выше по улице, смотря как по Олимпийской деревне катаются специальные трамвайчики, в которых сидели те, кто не смог себе позволить купить в этом районе жилье и быть совсем рядом со спортсменами. Все остальные, заплатив деньги в длинной очереди, могли увидеть одним глазком жизнь Олимпийской деревни либо вот так, из окна трамвайчика, либо кто посостоятельнее, из окна специального такси. Практически ни с кем из спортсменов я не общался. Редко Владислав или Эдвин находили меня, завяз с собой, но я отказывался, и в конце концов они тоже перестали ко мне приходить. Я знал, что внизу по вечерам наши спортсмены отдыхали в клубе дома. Туда приехали Пахмутова и Добронравов, композитор Френкель, певец Барашков. Нам обещали, что когда начнутся сами соревнования, прибудут и другие советские знаменитости поддержать своих атлетов. Я спустился туда за все время только один раз. Быстро заскучал и больше не приходил. Со мной никто не хотел общаться. Хотя, без сомнения, внутри всей советской команды царил дух товарищества и взаимопонимания. Просто я был белый, мозолящий всем глаза вороной. Правда, от меня были без ума почти все хостес, которых я знал по именам. Если я подходил к стойке, за которой они находились, все бросали свои дела и бежали со мной поболтать или спросить, чем могут помочь. Иногда это выглядело даже забавно. С этими мыслями я дошел до маленькой семейной кофейни, где было всего-то 6 столиков, а хозяйка, дородная мексиканка, лично убегала меня приветствовать. «Донья Катарина, ну сколько можно повторять?» Я старомодно прикоснулся губами к пальцам ее протянутой руки. «Я простой, скромный идальго. Вам не нужно утруждать себя и встречать меня каждый раз». «Ай, сеньор Иван», — она зарделась, — «ваш испанский становится лучше день ото дня. Так к концу соревнований вас никто от местного не отличит». «Вы льстите мне, сеньора», — улыбнулся я, присаживаясь за столик. «Как дела у Хуана в школе?» «Ах, совсем не учится, только мяч гоняет с друзьями», — тяжело вздохнула она, приступив к завариванию кофе. «Отца на него нет». «Понимаю», — покивал я. «У вас тоже нет отца, сеньор Иван?» «Погиб на фронте, сеньора Катарина». «Да, война», — расстроилась она, принося мне маленькую чашечку крепкого кофе. «Та проклятая война». Она поставила чашку себе тоже. И так мы обычно болтали час, подтягивая мой разговорный. Она поправляла те слова, которые я произносил неправильно, делая это с улыбкой. Я смеялся и извинялся. «Видела, кстати, ваши фотографии в газетах», — неожиданно произнесла она мне. «Все ждут, кто победит, вы или американцы». Я лишь пожал плечами, делая маленький глоток терпкого напитка. «Вы так же не похожи на остальных советских спортсменов», — уже тише сказала она. «Обычно они только и делают, что бегают по магазинам, экономя каждый доллар. Вы же вот уже неделю каждый день приходите ко мне попить кофе, перекусить и поболтать, хотя вас хорошо кормят в олимпийской деревне. Почему так, сеньор Иван?» «К сожалению, они поставлены в такие условия. Нельзя их в этом винить, Донья Катарина», — вздохнул я. «Давайте не будем о политике. Это портит аппетит». «Конечно», — согласилась она, переключаясь на новости про соседей, про повышение цены на зерна кофе. А я слушал и запоминал ее речь. Местные очень удивлялись, когда я заговаривал с ними на испанском, но это их, безусловно, радовало, и они становились более открытыми. Кофе закончился. Поблагодарив хозяйку за гостеприимство и расплатившись, я отправился обратно, поскольку скоро должны были привычно прийти автобусы и развести нас по стадионам.